Глава 19. Месяц спустя некий доктор Агилеус дал Уллиншпигелю 2 флорина и письма к Симону Праату, а Праат должен был сказать ему, как быть дальше. Праат его напоил, накормил и спать уложил. И сон Уллиншпигеля был столь же безмятежен, сколь добродушно было его пышущее здоровьем молодое лицо. А Праат являл собою полную противоположность. Это был человек тщедушный, с испитым лицом, вечно погруженный в тяжелое раздумье. Уллиншпигеля удивляло одно обстоятельство. Если он нечаянно просыпался ночью, до него неизменно доносился стук молотка. Как бы рано Уллиншпигель не встал, Симон Праат уже на ногах, и час от часу заметнее спадал он с лица. Все печальнее и все задумчивее становился его взор, как у человека, готовящегося к смерти или же к бою. Праат часто вздыхал, молитвенно складывал руки, а внутри у него все кипело. Руки у него были так же черны и так же замаслены, как и его рубашка. Уллиншпигель дал себе слово выяснить, отчего по ночам стучит молоток, отчего у Праата черные руки и отчего он так мрачен. Однажды вечером Уллиншпигель затащил Симона в таверну «Синий гусь» и, выпив, притворился, что он вдребезги пьян и что ему только бы до подушки. Праат с мрачным видом привел его домой. Уллиншпигель спал на чердаке вместе с кошками, Симон внизу, возле погреба. Продолжая разыгрывать пьяного, Уллиншпигель, держась за веревку, заменявшую перила, и спотыкаясь на каждом шагу, как будто он вот сейчас упадет, полез на чердак. Симон вел его бережно, как родного брата. Наконец он уложил его и, попричитав над ним и помолившись о том, чтобы Господь простил ему это прегрешение, спустился вниз. А немного погодя, Уллиншпигель услышал знакомый стук молотка. Уллиншпигель бесшумно встал и начал спускаться босиком по узкой лестнице, а насчитав 72 ступеньки, наткнулся на маленькую неплотно запертую дверцу, из-за которой просачивался свет. Симон печатал листки старинным шрифтом времен Лоренцо Кастера, великого распространителя благородного искусства книгопечатания. «Ты что делаешь?» — спросил Уллиншпигель. «Если ты послан дьяволом, то донеси на меня, и я погиб. Если же ты послан Богом, то да будут уста твои темницу для твоего языка», — в страхе вымолвил Симон. «Я послан Богом, и зла тебе не хочу», — сказал Уллиншпигель. «Что это ты делаешь?» «Печатаю Библии», — отвечал Симон. «Днем я, чтобы прокормить жену и детей, выдаю в свет свирепые и кровожадные указы Его Величества. Зато ночью я сею слово истины Господней и тем упраздняю зло, содеянное мною днем». «Смелый ты человек», — заметил Уллиншпигель. «Моя вера крепка», — сказал Симон. И точно. Именно эта священная книгопечатня выпускала на фламандском языке Библии, которые потом распространялись по Брабанту, Фландрии, Голландии, Зеландии, Утрехту, Северному Брабанту, Оверейселю, Гельдерну, вплоть до того дня, когда был осужден и обезглавлен Симон Праат, пострадавший за Христа и за правду. Однажды Симон спросил Уллиншпигеля: «Послушай, брат мой, ты человек храбрый? Достаточно храбрый для того, чтобы хлестать испанца, пока он не сдохнет, чтобы уложить на месте убийцу, чтобы уничтожить злодея. У тебя хватит выдержки притаиться в каменной трубе и послушать, о чем говорят в комнате?» — спросил книгопечатник. Уллиншпигель же ему на это сказал: «Слава богу, спина у меня крепкая, а ноги гибкие. Я, как кошка, могу примоститься где угодно». «А как у тебя насчет терпения и памяти?» — спросил Симон. «Пепел класса бьется о мою грудь», — отвечал Уллиншпигель. «Ну так слушай же», — сказал книгопечатник. «Возьми эту сложенную игральную карту, пойди в Дендермонда и постучи 2 раза сильно и 1 раз тихо в дверь дома, который вот тут нарисован. Тебе откроют и спросят, не трубочист ли ты, а ты на это скажи, что ты худ и карты не потерял, и покажи карту. А потом, Тиль, исполни свой долг. Черные тучи надвигаются на землю фландерскую. Тебе покажут каминную трубу, заранее приготовленную и вычищенную. Там ты найдешь упоры для ног и накрепко прибитую дощечку для сиденья. Когда тот, кто тебе отворит, велит лезть в трубу, полезай и сиди смирно. В комнате у камина, где ты будешь сидеть, соберутся важные господа. Господа эти — Вильгельм Молчаливый, принц Оранский, графы Эгмонт Горн, Гоохстратен и Людвиг Насауский, доблестный брат Молчаливого. Мы, реформаты, должны знать, что эти господа могут и хотят предпринять для спасения Родины. И вот 1 апреля Уллиншпигель, исполнив все, что ему было приказано, засел в каминной трубе. Он с удовольствием заметил, что в камине огня не было, а то дым мешал бы слушать, подумал он. Не в долгом времени дверь распахнулась и его просквозило ветром, но он и это снес терпеливо, утешив себя тем, что ветер освежает внимание. Затем он услышал, как в комнату вошли принц Оранский, Эгмонт и другие. Они заговорили о своих опасениях, о злобе короля, о том, что в казне пусто, несмотря на лихие поборы. Один из них говорил резко, заносчиво и внятно. То был Эгмонт, и Уллиншпигель сейчас узнал его. А Гоохстратена выдавал его сиплый голос. Горна — его зычный голос. Людвига Насауского — его манера выражаться по-военному властно. Молчаливо же то, как медленно, будто взвешивая на весах, цедил он слова. Граф Эгмонт спросил, для чего они собрались вторично. Разве в Хелегате им было не досуг порешить, что надо делать? «Время летит, король разгневан, медлить нельзя», — возразил Горн. Тогда заговорил Молчаливый. «Отечество в опасности. Мы должны отразить нашествие вражеских полчищ». Эгмонт, придя в волнение, заговорил о том, что его удивляет, почему король находит нужным посылать сюда войско, меж тем, как стараниями дворян, и в частности его, Эгмонта, стараниями, мир здесь водворен. В Нидерландах у Филиппа 14 воинских частей, и части эти всецело преданы тому, кто командовал ими под Гравелином и под Сен-Кантеном, — заметил Молчаливый. — Не понимаю, — сказал Эгмонт. — Больше я ничего не скажу, — объявил принц. — Но для начала вашему вниманию, граф, равно как и вниманию всех здесь присутствующих сеньоров, будут предложены письма одного лица, а именно несчастного узника Монтиньи. В этих письмах мессир де Монтиньи писал: «Король возмущен тем, что произошло в Нидерландах, и в урочный час он покарает зачинщиков». Тут граф Эгмонт заметил, что его знобит, и попросил подбросить поленьев в камин. Пока два сеньора толковали о письмах, была предпринята попытка затопить камин, но труба была так плотно забита, что огонь не разгорелся, и в комнату повалил дым. Затем граф Гоохстратен, кашляя, передал содержание перехваченных писем испанского посланника Алавы к правительнице. Посланник пишет, что в нидерландских событиях повинно трое, а именно принц Оранский, граф Эгмонт и граф Горн. Однако же, замечает далее посланник, налагать на них опалу до поры до времени не следует. Напротив того, должно дать им понять, что усмирением Нидерландов король всецело обязан им. Что же касается двух других, то есть Монтиньи и Бергена, то они там, где им быть надлежит. «Да уж», — подумал Уллиншпигель, — «по мне лучше дымящий камин во Фландрии, нежели прохладная тюрьма в Испании. Там на сырых стенах петли растут». Далее посланник сообщает, что король произнес в Мадриде такую речь: «Беспорядки, имевшие место в Нидерландах, подорвали устои нашей королевской власти, нанесли оскорбление святыням. Если мы не накажем бунтовщиков, то это будет соблазн для других подвластных нам стран. Мы положили самолично прибыть в Нидерланды и обратиться за содействием к папе и к императору. Под нынешним злом таится грядущее благо. Мы окончательно покорим Нидерланды и по своему усмотрению преобразуем их государственное устройство, вероисповедание и образ правления». «Ах, король Филипп», — подумал Уллиншпигель, — «если бы я мог преобразовать тебя по-своему, то как бы славно преобразовались твои бока, руки и ноги под моей фламандской дубиной. Я бы прибил твою голову двумя гвоздями к спине и послушал, как бы ты в таком положении, окидывая взором кладбище, которое ты за собой оставляешь, запел на свой лад песенку о тиранических твоих преобразованиях». Принесли вина. Гоогстратен встал и провозгласил: «Пью за родину!» Все его поддержали. Он осушил кубок и, поставив его на стол, сказал: «Для бельгийского дворянства настает решительный час. Надо условиться о том, как мы будем обороняться». Он вопросительно посмотрел на Эгмонта, но граф не проронил ни звука. Тогда заговорил молчаливый: «Мы устоим в том случае, если Эгмонт, который дважды под Сен-Кантеном и Гравелином повергал Францию в трепет, если Эгмонт, за которым фламандские солдаты пойдут в огонь и в воду, поможет нам и преградит путь испанцам в наши края. Я благоговею перед королем и далек от мысли, что он способен вынудить нас на бунт», — сказал Эгмонт. «Пусть бегут те, кто страшится его гнева. А я остаюсь, я не могу без него жить». «Филипп умеет жестоко мстить», — заметил молчаливый. «Я ему доверяю», — объявил Эгмонт. «И голову свою ему доверяете?» — спросил Людвиг Насауский. «Да», — отвечал Эгмонт. «И голова, и тело, и мое верное сердце — все принадлежит ему». «Я поступлю, как ты, мой досточтимый», — сказал Горн. «Надо смотреть вперед и не ждать», — заметил молчаливый. Тут мессир Эгмонт вскипел. «Я повесил в Грамоне 22 реформата», — крикнул он. «Если реформаты прекратят свои проповеди, если святотатцы будут наказаны, король смилостивится». «На это надежда плоха», — возразил молчаливый. «Вооружимся доверием», — молвил Эгмонт. «Вооружимся доверием», — повторил за ним Горн. «Мечами должно вооружаться, а не доверием», — вмешался Гоогстратен. Тут молчаливый направился к выходу. «Прощайте, принц без земли», — сказал ему Эгмонт. «Прощайте, граф без головы», — отвечал молчаливый. «Барана ждет мясник, а воина, спасающего родимый край, ожидает слава», — сказал Людвиг Насауский. «Не могу и не хочу», — объявил Эгмонт. «Пусть же кровь невинных жертв падет на голову царедворца», — подумал Уллиншпигель. Все разошлись. Тут Уллиншпигель вылез из трубы и поспешил с вестями к Праату. «Эгмонт изменник», — сказал Праат, — «Господь с принцем Оранским. А герцог Альба, он уже в Брюсселе. Прощайтесь с нажитым добром, горожане».